Свет включился, когда я была в 5 минутах от сумасшествия. Я всю ночь просидела у стены, не сомкнув глаз, и, надо сказать, это изрядно потрепало меня. Как вообще можно спать здесь? Но, как видимо, у всех остальных проблем со сном не было. Даже у этого несчастного Ленни, который во сне сполз на землю и свернулся калачиком. Люди потихоньку пробуждались, постановая и ругаясь. Леди Мэри тоже потирала глаза куском вонючей тряпки. Увидев, что я смотрю на нее, она быстренько укуталась в свое одеяло и отвернулась. Ленни и не собирался просыпаться, но это не моя проблема. Я ткнула его в ногу, и он моментально задергался, озираясь по сторонам. «Это я, успокойся». Он что-то крякнул в ответ и зевнул. «Ну что, через сколько обычно приходят смотрители после включения света?» «Думаю, примерно через полчаса, может, через час». «Значит, ждем». Я встала и начала растягивать мышцы. Все тело затекло, ноги так вообще закостенели. «Мисс Моника, а где вы научились так драться?» Ленни рискнул спросить. «Насмотрелась фильмов с Джеки Чаном». «С кем?» «Неважно. Научилась и все. Тебе-то что?» «Я тоже хочу», — стыдливо произнес он, ковыряя пол ботинком. Я прыснула. Он это заметил и совсем опечалился. «Мне вроде как стало стыдно чуть-чуть. Потренируемся на досуге, если захочешь», — сказала я, зная, что вряд ли это когда-то произойдет. Ленни улыбнулся во все свои, на удивление, прямые и белые зубы и кивнул. Парней, которым я вчера задала жару, не было видно. Наверное, уползли в свои норы, как крысята. Ох, да чего же я была злая. Ночь, как предполагалось, совсем не сделала меня мирной. Я отовсюду ожидала угрозы. Вот чему меня научили многочисленные тренировки с Троем и Пирсом. Да и жизнь в лесу внесла свой вклад. Ленни оказался прав. Примерно через час дверь со скрипом открылась, и оттуда сначала показался автомат, а затем и смотритель в затасканной серой форме. На боку у него висел хлыст и приличных размеров тесак. К моему глубочайшему удивлению, он тоже был рабом. На его шее красовался металлический ос, или как там его. Убедившись, что никто не собирается на него нападать, смотритель громко крикнул: «На выход!» И люди, словно поток воды, устремились в дверной проем. «А если кто-то не выйдет и останется тут?» — шепотом спросила я у Ленни. «Его и забьют, и вытащат силой», — тоже шепотом ответил он. «Ясненько», — подытожила я и добавила. «Ну, тогда идем?» Он кивнул, и мы влились в рабский строй. «Будь жесткой, не показывай слабостей и сомнений», — приказал голос Дейтона в голове. Я неосознанно кивнула. Выйдя из адского амбара, все рабы оказались на огромном поле под открытым небом. Я со звериным наслаждением вдохнула свежий воздух полной грудью. Все поле было окружено высокими стенами с колючей проволокой наверху. «Эти штуки под напряжением», — подсказал Ленни, будто был хоть один шанс вскарабкаться по стенам. «Типа, если ты даже умудришься, как обезьяна, долезть до верха, тебя все равно поджарят металлические сетки. Без шансов, Лекса». Я просто плыла в потоке людей, стараясь никого не касаться. В мою голову лезли ужасные отрывки из книг про микробы и страшные инфекции, будто сейчас я сама была чище. Мы прошли несколько таких полей, разделенных ограждениями с целой армией смотрителей. Я заметила, что на ком-то из них ошейников не было. «Почему некоторые смотрители не носят осы?» — спросила я у Ленни. «Значит, они заслужили доверие Ривера». «Ривера? Это владельцы Глондора, да?» Я припоминала эту фамилию, но смутно. «Да, Тео и Наита Ривера, брат с сестрой». «И как же можно заслужить их доверие?» — с интересом спросила я. «Я не знаю, мисс Моника». «А ты их видел?» — спросила я, когда мы подходили к исполинскому амбару, похожему на тот, в котором я очнулась. «Да, они всегда присутствуют на арене». «Где?» Но ответа я не успела получить, потому что, войдя внутрь амбара, гул голосов и звона посуды заглушил даже мои собственные мысли. Это была столовая. Сотни немытых столов и скамеек были разбросаны по всему периметру, оставляя узкие проходы для людей с подносами. Народу было столько, что я на секунду растерялась и даже не знала, куда смотреть. «Сюда, мисс Моника!» Ленни потянул меня за руку в образовавшуюся очередь. Даже улитка бы посмеялась той скорости, с которой мы двигались. Я все пыталась найти глазами Джека, но тщетно. Здесь было столько рабов, что я даже боюсь назвать примерное количество. 300? 400? Даже если Джек где-то здесь, мне понадобится не меньше часа, чтобы заглянуть в каждое лицо. «Мисс Моника, запомните главное правило». Лени пытался перекричать весь этот шум. «Как только все сядут, вставать нельзя, пока смотрители не разрешат». «А то что?» — спросила я как можно громче. «Быть беде», — трусливо ответил он. «Не знаю, зачем мы стояли в этой человеческой очереди, потому что то, что мне навалили в грязную тарелку, едой было сложно назвать. Скорее, это была жижа из жижи. Какая-то слякоть бурого цвета стекала с краев блюда и одним своим видом вызывала рвотный рефлекс». «Вот это я должна съесть?» — с отвращением спросила у Лени. «Других вариантов нет», — грустно ответил тот. «Ты это уже пробовал?» «Да, иначе бы умер с голоду. На вкус, кстати, получше, чем на вид». Я, видимо, так скривила лицо, что Лени даже улыбнулся. «Нужно найти место. Вон, я вижу свободные», — крикнул Лени и повел меня вдоль скамеек, заполненных рабами. Я все шарила глазами по рядам в поисках Джека, даже когда мы сели, и Лени, зажав нос, стал уплетать омерзительную жижу. Я скорчилась и посмотрела на свою. «Надо поесть, Лекс», — с сожалением сказал Дейтон в моих мыслях. «Какая-никакая, а это еда, а значит, энергия. Ты не справишься даже с Ленни, если будешь без сил». «Ты прав», — вслух сказала я. «Что?» — Лени отвлекся от своей тарелки. «Ничего». Повторив за Ленни трюк с зажатым носом, я проглотила первую ложку и чуть не выблевала обратно, но сдержалась. Не буду описывать, на что это похоже, но точно не на кролика с овощами. С неимоверным трудом и усилием воли я опустошила свою тарелку и отодвинула ее подальше. Если уж я справилась с этим дерьмом, то мне даже горы по плечу. Я заметила, что уже почти все покончили с едой и тихо сидели на своих местах. Лишь самые смелые перешептывались и что-то друг другу показывали. «Что дальше?» — шепнула я Ленни. «Ждем, когда смотрители поведут нас на работы», — прошептал он в ответ. «Что там делают на этих работах?» «Что прикажут?» «Обычно что приказывают?» «Тссс!» — шикнул Ленни и уткнулся в свою пустую тарелку. Я обернулась. Вдоль нашего ряда проходил смотритель и оглядывал всех вокруг. Каждый из рабов поблизости пытался стать невидимым. Поймав мой взгляд, он удивленно вскинул брови, и я сразу отвернулась и повторила за Ленни. «Никаких конфликтов раньше времени, Лекса. Будь паенькой». Когда в зале воцарилась мертвецкая тишина, раздался душераздирающий сигнал из рупоров на потолке, и все встали. Ленни тоже вскочил и стал пробираться на выход. Я за ним. Смотрители довели нас до нереально охраняемых ворот и выстроили в колонны по 20 человек. Мы с Ленни стояли рядом. «Группа А!» — прогремел главный смотритель лет 50, показав на первую колонну. «В зоопарк!» «В какой еще зоопарк? У них тут звери есть, что ли?» «Группа Б!» — крикнул он второй колонне. «На уборку!» «Группа С! В гаражи!» Каждую колонну он посылал на разные задания. На участки, в медчасть, в столовую, в котельню. «Здесь сейчас все рабы, что есть в Глондоре», — шепнула я Ленни. «Вы что, мисс Моника?» — ужаснулся тот. «Здесь лишь 3 коммуны». «А всего сколько коммун?» «Кажется, около 100». «Ни хрена себе!» «Я никогда не найду Джека. Это невозможно. Он может быть в любой из этой сотни». «А 17-я коммуна с твоим братом здесь?» Ленни отрицательно помотал головой. «Ладно, я начну с 17-й, а там посмотрим». «Группа Ю!» Это была моя колонна. «В сортиры!» «О, нет!» — заскулил Ленни. Объяснения мне не требовались. Было предельно понятно, куда нас отправили. И я не тешила себя надеждами, что сортиры в Глондоре вдруг окажутся такими же, как в северном баре Гроджа. Ленни чуть не плакал, когда мы подошли к зданию, от которого за милю несло дерьмом. Я была мрачнее мрачного. «Назови мне хоть одну причину, по которой я должна согласиться войти туда по доброй воле», — спросила я у Ленни, указывая на пошарпанную ржавую дверь огромного сортира. «Потом разрешат помыться и дадут чистую одежду», — тут же выдал Ленни и вроде уже не хныкал. «Хм», — озадачилась я. «Знаешь, мой юный друг. Это не такая уж и плохая работа. Я с любопытством посмотрела на него, и он хихикнул. Работать со смеющимся человеком куда проще, чем с плачущим. «Мисс Моника, вы такая крутая!» Лени продолжал с восхищением глядеть на меня. «Уж покруче этого сраного сортира, поверь. И ты тоже!» Я похлопала его по плечу, а он вздернул нос от гордости. Правда, сама я почти со слезами отчаяния вошла внутрь. Да и от этого аромата у меня щипало глаза так, что вскоре слезы все же потекли рекой. Я лишь переживала, чтобы мои зрачки не расплавились от едкого воздуха. Пока я ползала на коленях и драила полы с унитазами, меня пару раз все же вырвало. Но я сказала себе «терпимо» и сохраняла спокойствие, чтобы никто не понял, в каком я состоянии на самом деле. Нам, конечно, выдали резиновые перчатки и фартуки, но я ощущала себя мухой, которой по кайфу копаться в свежем дерьме. Во время работ разговаривать было нельзя, Лени сразу предупредил. Я лишь изредка поглядывала, где он там. Он плакал, блевал и трудился. Спустя 3 часа мы вышли из этого смрада. Вдохнув чистый воздух, я едва устояла на ногах. Голова закружилась от такого количества кислорода. Я не была уверена теперь, что душ смоет с меня эту вонь, но чистый все лучше, чем грязный. Лени перестал ныть и молча топал рядом со мной, когда смотритель провел нас до душевых. «Хм, а почему я решила, что они нормальные? Душевые оказались на улице под открытым небом, и, как бы объяснить, они не были огорожены какими-то стенами или хотя бы занавесками. Куча абсолютно голых людей мылась у всех на виду. Некоторые женщины оставили на себе трусы, а все остальные мылись, как обычно, в чем мать родила, под пристальным наблюдением 10 смотрителей и целой толпы рабов. «Наверное, надо было предупредить», — засмущался Ленни. «Я просто уже привык, что тут так, поэтому забыл сказать вам, мисс Моника. Извините». «Все в порядке», — сквозь зубы прорычала я. «С чего ты взял, что меня это напрягает?» «Ваше лицо. Вы выглядите так, словно готовы к войне». «А я всегда к ней готова. Это правило номер 1, Лени». Он грустно улыбнулся. Ему это было не по душе, как и мне, но я старалась скрыть, в каком реальном ужасе сейчас пребывала. Раздеться перед сотней людей — к этому меня жизнь не готовила. Тем более, что я явно видела, с каким голодом смотрители и мужчины-рабы пялились на голых женщин. Их ехидные шепотки и пошлые шуточки заставляли девушек мыться в спешке и убегать из душа со слезами. Смотрители еще и присвистывали им вслед, прежде чем те получали чистую одежду. Ну, как чистую? Чище, чем была. Неожиданно в моей голове возник призрачный образ мистера Блэка, и я вспомнила его слова. «Хотите, открою вам секрет, что нужно делать, чтобы вас боялись, мисс Ройс? Вы должны всегда безупречно выглядеть, улыбаться, смотреть в глаза и заставлять других людей нервничать. Стоит ли упоминать, что такой человек никогда сам не должен нервничать?» «Именно», — вслух сказала я. «Что?» — переспросил Лени. «Ничего». Перед моими мыслями снова возник силуэт Блэка. Он надменно посмотрел на меня, как обычно, и сказал: «Ты должна сделать так, чтобы тебя боялись». «Вряд ли меня начнут бояться, если я разденусь догола», — парировала я мысленно в ответ. Блэк усмехнулся и указал на меня со словами: «Если люди видят, что ты никого и ничего не боишься, они неосознанно начинают бояться тебя. Такова человеческая природа, мисс Ройс». Блэк растворился. Он реально был в моих мыслях? Или я его выдумала? Подумать особо не удалось, потому что до моей очереди на стриптиз оставалось 3 человека, включая Лени передо мной. «Вы можете остаться в нижнем белье. Смотрители не побьют вас, наверное», — пробормотал Лени. «По крайней мере, меня не бьют из-за того, что я моюсь в трусах». «Если я останусь в белье», — я больше с собой говорила, чем с Лени, — «они решат, что я стесняюсь, и мне страшно». Лени внимательно посмотрел на меня. «А я, Лени, ничего не боюсь». Он как-то воспрял духом. «Мне насрать на них всех. Пусть смотрят, сколько влезет, но я, черт возьми, помоюсь так, как хочу». И я поменялась с ним местами, оказавшись теперь первой в очереди. Как только освободится хоть одна душевая, мне прикажут раздеться и занять ее. Бедная девчонка лет 17 освободила душевую и пронеслась мимо меня с раскрасневшимся лицом. «Следующий!» — приказал смотритель, ехидно улыбаясь мне. Нацепив скучающее лицо, я без стеснений разделась догола и уверенным шагом пошла в сторону душевой, которая находилась ровно посередине. Не хватало только крутой рок-музыки для моего великолепного шествия, ибо каждый, мимо кого я проходила, смотрел на меня удивленным взглядом. А я смело вышагивала с блаженной полуулыбкой. Никто никогда бы не заметил, но я всеми возможными способами успокаивала свое эго, которое плакало и пыталось покончить с собой. Настолько отвратительно я себя еще никогда не чувствовала. Но я лучше сдохну, чем кто-то догадается об этом. Я была уверена, что услышу свисты и пошлые комментарии в свой адрес, но ни одного не последовало, ни единого. Лишь мистер Блэк победно улыбался в моих мыслях. Рабы пялились на меня с открытыми ртами и сразу смущенно отворачивались, если я с вызовом смотрела им прямо в глаза. Смотрители же, как ни странно, глазели на меня с неподдельным любопытством, и оно лишь наполовину носило сексуальный подтекст. С прямой спиной, до невозможности гордым лицом, я прошествовала не спеша до своей душевой и повернула краник. Спасибо хотя бы за приемлемо горячую воду. Без всякой спешки я помылась и даже позволила себе постоять под струей с закрытыми глазами. Обратно я вернулась так же, как королева. Первый смотритель отошел в сторону, освобождая мне проход, хотя с каждой девчонкой до меня он позволял себе дешевые шуточки. Подойдя к раздаче одежды, я нагло глянула на ответственного смотрителя, который ошарашенно разглядывал мое тело. «Долго ждать?» – дерзко спросила я, заглядывая ему в лицо. Вот», — он протянул мне стопку новых вещей, — «туда, на скамью к остальным». И он показал на группку людей, которые уже вымылись и натягивали чистые вещи. «Благодарю», — выплюнула я и пошла одеваться. У меня в руках были старые потертые джинсы на размер больше, чем надо, коричневая футболка и кожаные ботинки, спасибо, Господи, моего размера, и никакого нижнего белья. Натянув джинсы, я увидела Ленни, выходящего из душевых, и он был абсолютно голый и счастливый. Я бы порадовалась тому, что он взял с меня пример и поборол свои страхи, если бы не ужаснулась синякам и гематомам на его теле. Щупленькое и слабое туловище Ленни с ног до шеи было покрыто синими пятнами и кровоподтеками. «Не смей жалеть его, Лекса, это не твоя проблема». Поджав губы и одевшись до конца, я ободряюще кивнула ему и уступила место на скамье. «Вы были правы, мисс Моника. Это довольно весело», — с энтузиазмом сказал он, надевая черные спортивные брюки. «Что именно? Бегать голышом?» «Не бояться всего на свете». Мне вдруг стало так жалко его. Я с грустью посмотрела на Лени и кивнула. «Что теперь?» — спросила я. «Ужин и свободное время во дворе». «Свободное время? Типа книжку почитать и поболтать с друзьями?» «Да, если у вас есть книжка или друзья». «Сколько коммун собираются во дворе?» Я вспомнила про поиски Джека. «Обычно много». И, увидев мой взгляд, он добавил. «Но мы разделены сетками с колючей проволокой. Вы не сможете подойти к своему другу и поговорить, даже если найдете его». Я мрачно кивнула. «Мне и не надо подходить к Джеку. Достаточно найти его. Благодаря его дефекту мы можем общаться жестами хоть за 200 метров. Нужно лишь найти его». Нас отвели на ужин, который ничем не отличался от завтрака. «Как ты думаешь, из чего это?» – спросила я у Ленни, ковыряя свою жижу в тарелке. «Я слышал, что это из отходов, оставшихся от первых 10 коммун. А еще я слышал, что эту кашу насыщают протеинами, чтобы рабы дольше жили». «Как интересно», — ответила я, пока моя каша стекала с ложки. «Что ты имел в виду, говоря про первые 10 коммун?» «Коммуны с первой по десятую — это гладиаторы», — восхищенно объяснял Ленни. «Они тут самые крутые из рабов, и у них самые лучшие условия». «Гладиаторы? Как в Римской империи, что ли?» «Именно. Они дерутся на арене». «Арена, точно. Ты уже говорил про нее. Брат с сестрой Ривера всегда там?» «Да, всем можно смотреть бои на арене. И я был там дважды», — с гордостью пояснил Ленни. «То есть бои устраивают раз в неделю?» — посчитала я, учитывая, что Ленни здесь 2 недели и дважды побывал на арене. «Да, раз в неделю». Я доела свою бурую жижу, еле заставив ее остаться внутри, а не снаружи. Затем смотрители вывели нас в один из дворов, через который мы уже проходили. Он был размером с половину футбольного поля. Вокруг высокие сетки, и вдоль них стояли смотрители с автоматами. Через сетку были видны другие коммуны. Я не смогла понять, где кончаются такие дворики. Казалось, что им нет края. Везде болтались люди. Если Лени сказал правду, и в Глондоре было 100 коммун, то я не удивилась бы, что здесь и 100 дворов для выгулки всех рабов. Я села на скамейку недалеко от ограждений и спросила Лени. «Значит, гладиаторы живут тут лучше всех?» «Из рабов? Да», — ответил он, шаря глазами по соседней коммуне. «Видимо, искал брата, как я искала Джека». «И что же хорошего они получают?» «У них нормальная еда и отдельные спальни. Я слышал, что они тренируются каждый день, да и смотрители стараются обходить их стороной». «А ты не знаешь, случайно, как стать гладиатором?» Как бы между делом спросила я, но Ленни внимательно посмотрел на меня. «Я немного слышал об этом, и в основном от брата», — ответил он. «Он сказал, что есть промежуточные бои и главные. Так вот, главные — это те, что на самой большой арене. А промежуточные, они же отборочные, проводятся в каждой коммуне, ну, кроме нашей». Я озадаченно повернулась к Ленни. «А почему в 30-й коммуне не проходит такой отбор?» «О, мисс Моника, вы разве не заметили, что в нашей коммуне самые слабые и трусливые?» Он попытался пошутить, но лишь погрустнел еще больше. «Так, ясно». Я развернулась к нему всем телом. «А как попасть в другую коммуну?» «Этого я не знаю, мисс». «Просто чудесно! Что же делать, твою мать?» «Эй, Скотт!» — вдруг крикнул Лени и сорвался к ограждению. Даже если смотрители и заметили его, то не обратили большого внимания. Лени остановился за 3 метра от сетки и помахал высокому белобрысому парню. Тот, в свою очередь, тоже подошел к сетке и улыбнулся такой искренней улыбкой, что я сразу поняла, кто это. Только старший брат может так смотреть на младшего. Да и похожи они были, как две капли. Только этот Скотт был мощным атлетом, в отличие от Ленни, и постарше. Скотт был моим ровесником. Поднявшись, я подошла к Ленни, и он радостно меня представил. «Скотт, это мисс Моника, она крутая!» Скотт хмуро кивнул мне, показывая, что если я обижу его брата, мне не сдобровать. Я прыснула. «Скотт, она помогла мне не один раз!» Сразу добавил Ленни, и тот вроде расслабился. «Эй, Скотт!» — крикнула я парню. — В твоей коммуне появлялись новички за последние сутки? — Нет, кажется, — ответил парень. — Дерьмо. — А кого ты ищешь? — спросил старший брат Ленни. — Друга. Его зовут Джек, — ответила я, но, вспомнив, что Джек не смог бы назвать свое имя, добавила. — Он немой, высокий немой брюнет, весь в татуировках. Скотт подумал секунду и покачал головой. — Я поспрашиваю. Если что-то узнаю, дам знать. Кивнув, я вернулась на скамейку, чтобы Ленни мог спокойно пообщаться с братом. Что ж, если Скотт вдруг разузнает про Джека, мне это на руку. Я знала, что таким образом он благодарит меня за помощь брату. Довольно выгодный обмен. Смотрители недолго закрывали глаза на семейную встречу, и уже через 10 минут они отогнали Ленни и Скотта от ограждения. Мой новый юный друг сел на скамью рядом. «И долго мы будем гулять?» — спросила я, наблюдая за блуждающими людьми из 30-й коммуны. — Нет, скоро нас загонят в амбар, — ответил Ленни. — И завтра все заново? — Да, тут редко что-то меняется, только когда наступает день арены. — Когда были последние бои? Ленни задумался и ответил. — 4 дня назад. — Значит, ждать недолго. Даже если я не найду Джека до этого времени, как сказал Ленни, на арене собираются все. Попытаю удачу там. Джек, где же ты? Ты мне сейчас так нужен.